57. Правильно, сын мой, сомнение побеждается утверждением учителя. Бороться с ним путем рассуждений и доказательств значит его признать как нечто реальное. Отбросить его, как ядовитого гада, и уничтожить, не входя в соприкосновение, будет верным решением. Утверждением несомненного, утверждением действительности назовем путь победный. Уже можно видеть, что поражение невозможно, хотя бы потому, что оно равносильно падению в бездну и преданию себя тьме. Это обстоятельство приводит к пониманию того, что назад возврата нет. Итак, путь лишь вперед. Победителя приветствую с очередной победой. Много их впереди на сияющем пути духа. Сыну даю указание помнить всегда, что превыше владыки и дела его нет ничего ни на земле, ни на небе. Соприкасаясь с высшим, сами становимся высокими. Ставя высшее в сознании господствующим, к нему приобщаемся и делам его, ведущим принципам жизни. Утверждать в сознании высшее, когда напряглась тьма и волну за волной посылает на сознание, чтобы его утопить во мраке, будет мощью противостояния. Со мной победа непреложна. Сын мой, твой владыка и отец радуется победе духа над яростью слепой очевидности, над ужасом яда пространственного, над тьмою сгустившейся. Испытание отягощения дается по плечу и по силе духа. Можно представить себе, каково же матери. И у ней борьба, и она побеждает, ибо нераздельна со мною. Не будем полагать, что враг успокоился, лучше будем думать, что готовит новые ухищрения и выбирают сторону незащищенную, откуда бы напасть. До часа прихода темные будут действовать и будут активны. Разделение по полюсам пойдет еще глубже, еще решительнее, ибо каждый готовит конечную участь себе. Знай также и то, что идущие против вас и меня мои враги и враги света. Невыносим свет ваш для тьмы и служите ее сознательных и бессознательных. Но те и другие обрекают себя ей, ибо сделали свой выбор и избрали путь. Так сидящие за одним столом и живущие в одном доме, в духе, на разных полюсах бытия пребывают. Ибо великое разделение идет через государства, народы, семьи и группу людей, где бы они ни были. И не физическое расстояние, дальность или близость, но дух определяет принадлежность свою к тьме или свету. Потому даже дела малые в выборе путей могут оказаться решающими. На вас ополчающиеся мои враги, ибо вами определяю друзей и врагов. Сын мой, учитель озабочен довести невредимо до встречи желанной. Она в будущем. В будущее надо идти непоколебимо. Это особенно нужно, когда колеблется все. Путь лежит по сознанию и через сознание. Потому важно состояние сознания и реакцию его на внешние воздействия, но не то, что творится вовне. И что бы вовне ни творилось, сознание, решившееся навсегда и бесповоротно, пути своего не нарушает. Хорошо и полезно поглубже понять эту возможность независимости путей духа от меняющихся плотных и тонких условий, через которые ему приходится проходить. Зритель в театре плачет и смеется, и переживает происходящее на сцене, и все же не принимает его за действительность. Так же и актер, играющий роль. Надо отделить себя от внешнего мира в сознании, не позволяя ему захватывать весь горизонт. Миллионы сознаний, и каждый имеет свой мир внешний. Малость и ограниченность его можно увидеть при сравнении. Также можно понять и малость своего внешнего мира, окружающего непосредственно, и отвести ему в сознании должное место, не позволяя застилать горизонта беспредельности. В великости беспредельности малость его можно увидеть. Из этого малого круга надо выйти на космический простор. Подобно спруту, мир личный и малый охватывает сознание и душит его. Хорошо научиться жить жизнью сверхличной, жизнью родной страны, ее интересами, интересами и благом всего человечества, и мысли свои на него направлять. Борьба двух миров, личного и сверхличного, должна закончиться полной победой последнюю. В этом мире живет учитель, в этом мире живет матерь Агни-йоги, это мир высшей ступени. Решительные дни наступают, и надо от себя отойти, иначе можно из-за ограды личного мира не увидеть и не понять происходящего. Общее благо может расти в ущерб личному. Будем радоваться утверждению нового мира, даже если личные интересы и благополучие страдают. Великая жертва есть полное, неумоленное принесение личного в жертву общему благу. О значении великой жертвы подумаем.